Санти вдруг застонал и сел на полу. Глаза императора лихорадочно блуждали по залу, явно ничего не видя. «Рыжий, ты чего?» — сполошился орк, бросаясь к нему. «Меня зовут...» — хрипло выдавил из себя скоморох. «Зовут?» «Потянись навстречу зову, твое величество! Это кто-то из альдаров!» Глаза Веркита загорелись тревогой. «Ему помощь, наверное, нужна!» Недоверчиво покосившись на него, Санти все же послушался. Его заставил очнуться чей-то стон, звучащий, казалось, совсем рядом. Кто-то устало звал императора, звал, уже не надеясь на ответ. Этому кому-то было очень больно. Его боль била скомороха по нервам. Он сам едва не стонал. Рыжий внутренне потянулся навстречу зову, одновременно притягивая его к себе. Воспаленное сознание само сплетало какие-то странные заклятия. Но убей, Санти, единый, если он понимал, какие и для чего. Вскоре неподалеку сгустилось облачко портала, из которого на пол зала выпал залитый кровью Эльдар с мертвым ребенком на руках. «Ты кто?» — изумленно прохрипел он, увидев подошедшего скомороха. «Новый император», — ответил Санти, с трудом удерживаясь на ногах. «Вы единственный выживший Эльдар. Остальные погибли. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Погибли? Единый создатель. Помочь? А где мы?» «В замке призраков». «Тогда все просто», — прошелестел Эльдар, на глазах теряя силы. «Мысленно позови Даан исцеления. Как он появится, раздень меня и положи туда. Это саркофаг. Через 3 дня встану здоровым. Если ты император, Даан придет». «Хорошо». Санти последовал совету, чувствуя себя полным идиотом. Неужели здесь что-то способно услышать его мысленный зов? Странно. Но рыцарь престола не солгал. Не успел император позвать нечто, названное странным словом «Даан», как пол неподалеку пошел волнами, и из полированного камня, как из воды, всплыл, покрытый буграми и наростами, саркофаг, примерно 5 локтей в длину. По его кромке бежала цепочка красных огоньков. Осторожно приблизившись, император дотронулся до саркофага, не особо понимая, что это такое и откуда вообще взялось. Из камня выплыло. Чудеса какие-то. Украшенная резьбой крышка медленно поднялась, открывая взору клубы серого непрозрачного тумана, в котором то и дело вспыхивали тусклые голубоватые блики. Олег с Энетом поспешно раздели потерявшего сознание израненного Эльдара и опустили его внутрь. Туман принял багровый оттенок, что-то натужно загудело, и крышка медленно закрылась. Даан потерял очертания и утонул в полу. «Это чего было?» — растерянно спросил Храд. «Что за штука?» «А я знаю», — устало пожал плечами Санти. «Даан какой-то. Ой, блин!» «Что еще?» — насторожился Олег. «Сами-то сюда переместились, а о девочках-то забыли». Зло буркнул император. «Каково им после всего? С ума, верно, сходят, ничего понять не могут». «Танне дель Ралькат!» — выругался на родном языке эльф. «Ты можешь их к нам вытянуть?» «Попробую сейчас», — поежился Санти. «Не советовал бы, твое величество», — вмешался Веркит. «Тебе отдохнуть нужно. А то точно потом несколько дней встать не сможешь». «Не смогу, так не смогу!» — с досадой отмахнулся император. «Только я тут чокнусь, если не буду знать, что с девчонками и где они. Лек, Аннет, если упаду, вы уж поддержите». «Было бы о чем говорить», — проворчал Горец. Снова поежившись, Санти начал погружаться в память, доставшуюся от Марана. Пока на поверхность сознания выплывало очень немногое. Перед глазами почему-то стояла какая-то незнакомая пожилая женщина, смотрящая на него с тоской и тревогой. Наверное, жена покойного. Император представил себе лица девушек и потянул их к себе, ощущая, что на уровне интуиции сплетает сложное многоуровневое заклятие. Он не понимал, каким образом делает это, но все равно делал. Придет время, разберется. Не сейчас. В зале резко потемнело, затем полыхнуло несколько ярких вспышек, запахло, как после грозы, и по полу с визгом покатились 7 девушек, очень разных на вид. Никто и не заметил, откуда они возникли, казалось, прямо из воздуха. Лек бросился на помощь своей ненаглядной Элия, забыв обо всем на свете. Остальные тоже поспешили к ученицам. Никто, кроме укоризненно покачивающего головой повара, не заметил, что император тихо опустился на пол и снова потерял сознание. Недовольно ворча себе под нос, Веркит уложил Санти поудобнее и сел рядом, избегая смотреть на мертвого Марана. «Здравствуй, моя хорошая!» — поцеловал обалдевшую Элли Олег. «Здравствуй!» — растерянно отозвалась она. «А где это я? Что это вообще было?» «А что ты помнишь?» «Помню, оказалось, в каком-то зале. Вы стояли в кругу, скрестив мечи. Потом что-то еще случилось. Мне показалось, что у меня из рук молнии били. А потом вы в дракона превратились и улетели». «Так и было», — улыбнулся Горец. «Инициация случилась, только вот...» «Что?» — встревожилась Элия. «Императора убили». «Неправда», — наполнились слезами глаза девушки. «Ты врешь? Ну скажи, что ты врешь». «Если бы», — опустил голову Лек. «Вот он». Не поверившая страшному известию, Элия приблизилась к телу Марана и замерла, постепенно понимая, что ей сказали правду. Она не замечала, что плачет, молча глядела на залитого застывшего уже кровью человека, которого так любила и уважала. «Что с владыкой?» — встревоженно спросила Лео у Веркита, заметив лежавшего без сознания Санти. «Перенапрягся, вас вытаскивая», — буркнул тот. «Теперь несколько дней без памяти валяться будет. Это же надо! Сразу после коронации такое отчебучить. Очумел, парень?» «Какой коронации?» «Дархотов хрен мне в глотку, идиоту старому!» — выругался повар, поняв, что проговорился. «Неизвестно еще, имеет ли эта девица право знать, что рыжий мальчишка стал императором. Хотя, иначе зачем бы он вытащил ее сюда?» Но больше говорить Веркит ничего не собирался. И так кошмар. Бабы в замке призраков. Насколько он знал, такого кощунства не случалось больше 500 лет. «Тогда надо отнести его в постель». Рассерженно топнула ногой жрица, поняв, что больше ничего от незнакомца в поварском фартуке не добьется. Она позвала Беспалую, с интересом оглядывавшую зал, и девушки, следуя за Веркитом, отнесли Санти в большую и удобную спальню неподалеку. Разобраться в происходящем можно будет и позже, а пока надо позаботиться о наставнике. Шестая сидела на роскошной кровати, мрачно уставившись в стену. многое стоило обдумать. Еще вчерашним утром она была рабыней в Нартагале, ждала продажи, мечтала, что ее купит любимый, надеялась на свое маленькое счастье, а потом аукцион и все случившееся на нем. Не успела шестая опомниться, как стояла на каком-то плацу и соглашалась стать ученицей носатого косорга, пугающего ее до тихого визга. Если честно, согласилась только ради Эхе, бросившегося за ней в неизвестность. Чтобы спасти любимого, девушка готова была добровольно пойти на все, даже на казнь, пусть самую мучительную. Но Эхе вскоре куда-то увели, а с нее самой сняли ошейник, сказав, что она отныне свободна. Шестая не поверила. О какой свободе вообще речь? Ее кто-нибудь спрашивал хоть о чем-то? Нет, даже не собирались. Сказали, что должна стать ученицей Носатого, и все тебе. А данную косоргу клятву не нарушишь? Девушка почему-то была уверена в этом. Да и рухнувший на нее во время инициации черный луч говорил о многом. С тьмой в игры не играют. Это знали даже нартагальские рабыни.